Хроника космонавтики. Продолжение. Начало смотрите в номере 11 за 1981 год. Приводятся данные о запусках некоторых искусственных спутников Земли, сокращенно ИСЗ, и полете автоматических межпланетных станций, сокращенно АМС, начиная с октября 1981 года. О пилотируемых космических полетах будет рассказано в отдельном приложении. О запусках ИСЗ серии «Космос» регулярно сообщается, например, на страницах журнала «Природа», куда и отсылаем интересующихся. 6 октября в США выведен на солнечно-синхронную околополярную орбиту ИСЗ SME. Этот ИСЗ серии Explorer предназначен для глобальных измерений озона и других параметров атмосферы, характеризующих состояние озонового слоя, в основном в мезосфере, а также измерение ультрафиолетового излучения Солнца на этих высотах. Одновременно с СМЭ на орбиту выведен той же ракетой-носителем, сокращенно РН, радиолюбительский ИСЗ Великобритании УОСАТ. 9 октября в СССР запущен очередной, 10-й, ИСЗ связи «Радуга». Выведенный на стационарную орбиту в точку стояния 85 градусов восточной долготы, он получил международный регистрационный индекс «Стационар-3». Наряду со стационарными ИСЗ типа «Горизонт» и «Экран», а также ИСЗ типа «Молния-1» и «Молния-3», они широко применяются в системе телевизионного вещания, действующей в нашей стране. Кроме того, ИСЗ «Стационар-3» используется для передачи матриц центральных газет на Дальний Восток. 17 октября выведен на орбиту очередной, 17-й советский ИСЗ связи типа «Молния-3». Выводимые на высокоэллиптические орбиты, как и советские ИСЗ типа «Молния-1», они являются составными элементами системы спутниковой связи, сокращенно ССС, используемой в частности для передачи телевизионных программ в системе орбита. 30 октября в СССР запущена АМС «Венера-13» с целью продолжения исследований планеты Венера, а также проведения исследований гамма- и рентгеновского космических излучений, магнитных полей в космическом пространстве, характеристик солнечного ветра, космических лучей и межпланетной плазмы. Наряду с советской научной аппаратурой на борту АМС установлены приборы, созданные специалистами Франции для регистрации гамма- и рентгеновских вспышек, и Австрии – магнитометр. 4 ноября в СССР осуществлен запуск АМС «Венера-14», которая по конструкции и назначению аналогична АМС «Венера-13». 17 ноября на высокоэллиптическую орбиту выведен очередной, 52-й, советский ИСЗ связи «Молния-1». Он предназначен для обеспечения эксплуатации системы дальней телефонно-телеграфной радиосвязи, а также передачи телевизионных программ. Именно с запуском первых этих ИСЗ в 1965 году в нашей стране впервые начала действовать спутниковая система дальней связи. 20 ноября в США выведен на стационарную орбиту в точку стояния 131 градус западной долготы ИСЗ SATCOM-3R или CableNet-1. Это ИСЗ второго поколения национальной коммерческой ССС фирмы РКА. ИСЗ SATCOM-3R и SATCOM-4 должны заменить ИСЗ первого поколения SATCOM-1 и SATCOM-2. Запуск ИСЗ SATCOM-3 был неудачным. При запуске использовался перигейный ускоритель ПАМ-Д, дополняющий ракету-носитель «Дельта», для вывода тяжелых ИСЗ на стационарную орбиту. Для этого ПАМ-Д применялся только при запусках ИСЗ-СБС. 20 ноября в СССР в соответствии с программой сотрудничества между СССР и Индией в области исследования и использования космического пространства в мирных целях запущен индийский ИСЗ «Бхаскара-2». Он предназначен для исследования природных ресурсов Земли с помощью телевизионной аппаратуры и микроволновых радиометров, разработанных и изготовленных специалистами Индии при научно-технической помощи СССР. С борта ИСЗ осуществляется съемка земной поверхности для анализа сезонных изменений в ледниковых покровах Гималаев, состояния посевов и растительности в целом, баланса водных ресурсов Индии. 15 декабря в США на стационарную орбиту выведен третий ИСЗ типа Intelsat-5 глобальной коммерческой ССС международного консорциума ИЦО. В отличие от первых двух ИСЗ Intelsat-5, выведенных над Атлантическим океаном, данный ИСЗ имеет на борту оборудование для применения этого ИСЗ в рамках Международной глобальной спутниковой системы для связи морских судов с береговыми базами Inmarsat, в которой принимает участие и СССР. 17 декабря в СССР осуществлен запуск радиолюбительских ИСЗ радио 3, 4, 5, 6, 7 и радио 8. После вывода на орбиту с апогеем 1794 км и перигеем 1685 км, ИСЗ получили международный регистрационный индекс РС. На борту ИСЗ установлены аппаратура для радиолюбительской связи и радиотелеметрическая система для передачи на Землю данных о работе бортовой аппаратуры. Управление работой ИСЗ, прием и обработка поступающей информации осуществляются приемо-командными пунктами ДОСААФ СССР. 20 декабря запущен западноевропейский ИСЗ «Марекс-1» для системы связи морских судов с береговыми базами. Выведенный на стационарную орбиту над Атлантическим океаном в точку стояния 26 градусов западной долготы, ИСЗ «Марекс-1» планируется использовать в глобальной системе Inmarsat вместе с комплексом приборов ракеты-носителя для контроля бортовых систем и траекторных измерений КАТ-4. ИСЗ запущен во время четвертого и последнего испытательного пуска западноевропейской ракеты-носителя «Ариан». Первый эксплуатационный запуск РН-Ариан с ИСЗ «Марекс-2» запланирован на апрель 1982 года. 21 декабря в СССР в рамках программы «Интеркосмос» осуществлен запуск геофизической ракеты «Вертикаль-10» для продолжения комплексных исследований атмосферы и ионосферы Земли. В стабилизированном контейнере, отделившемся от ракеты на восходящем участке траектории на высоте около 170 км, была установлена аппаратура, созданная специалистами НРБ, ВНР, ПНР, СРР, СССР и ЧССР. 23 декабря выведен на орбиту очередной 53-й советский ИСЗ «Молния-1».